летена ты. Я увидеться вновь не прочь, но не можешь ты. Свет луны ярче света дня, звезды смотрят куда-то. Шагаю в тишине.